говорил я по телефону. Лили в метро, возвращаясь домой. Ты находишься в зоне контроля. Большой брат следит за тобой, прикрываясь угрозой терроризма, которую сама и создает. Система борется с инакомыслием. Если надо, любого убьет. Тотальный. Тотальный. Они вечно говорят о свободе слова. Отдавай ее только тем, кто за них. Тюрьмы наполняют политзеками снова. Если ты против ЗОГ, считается, что ты псих. Повсюду ложь и двойные стандарты. Что можно святому, то русскому срок. За взятки хозяева тут оккупанты. Ментовская мразь их покой стережет. Тотальный контроль. Тотальный контроль. Тотальный контроль. Но наплевать россиянскому народу на то, что пастух верной смерти ведет. Они готовы отдать свою свободу. Есть включен зомбоящик и полон живот. Но наступит день, и комфорта не будет. Отключат свет и еду отберут. Тогда перестанут ящику верить люди. И своих пастухов перебьют. Контроль. Контроль. Контроль смерть в системе. Ящику берег люди и своих пастухов перебьют.